Глава 19. Время до прихода дракона пролетело незаметно. Я не заметила даже, как он появился. Просто на мои плечи легли большие, теплые руки, а губы коснулись поцелуем виска. Скучала. «Нет», — вредно отозвалась я и, запрокинув голову, посмотрела на дракона сияющим от счастья взглядом. «Я сытая и довольная. Пища для тела и для ума располагают к этому». «Очень рад». Алекс светло мне улыбнулся и спросил, «Что делаешь? И что это?» Взгляд дракона прикипел к Мале, которая не подумала залезть ни в свой, ни в лёнчиков горшок, а сидела на краю моего стола, на моей любимой маленькой подушечке, между прочим, сидела. «Рассматриваю состав зелья, которое с твоей посильной помощью организовал Леон для оживления своей дамы сердца. А вот она и есть дама». «Привет, красавчик!» Мальвия кокетливо помахала дракону листиком. «А я тебя помню». Судя по лицу Алекса, он тоже ее помнил, но в другом качестве. «Невероятно!» — пробормотал дракон. «Как ты это сделала?» «Не я, Леон». «Как Леон?» «Я тоже хотела бы это знать». Кивнула я, испытывая немалую гордость за питомца. Тем более, что таким растерянным профессора Роукса еще ни разу не видела. «Потрясающе!» «Да, это вам не букеты неразумные таскать?» Среагировала красотка и повертелась перед ним, кокетливо демонстрируя себя со всех сторон. Леон же, приосанившись, небрежно оперся на свой горшок, всем видом изображая величие гения. Хоть памятник с него валяй. «Тина, Леон, это воистину достойно пристального изучения!» Дракон, наконец, посмотрел на меня и добавил. «Но после Нового года. Утром закончилась буря, которая не давала телепортироваться в Голтерре. Я думаю, уместнее всего завершить приготовление к балу в моем городском доме и уже оттуда поехать во дворец в карете». «Ну, можно?» Несколько неуверенно ответила я, мигом забыв про Мальвию. «Дом — это же родители. Ознакомиться с родителями дракона страшновато. Это мои мама и папа по умолчанию счастливы, что их дочь умудрилась захомутать дракона, а вот его старшие могут быть весьма этим фактом недовольны. Разумеется, их недовольство вряд ли что-то изменит, но совершенно не хочется смешивать радостный праздник и не очень приятное сообщение. Хотя я истинная пара же, да? Может, они наоборот порадуются? Свекровь. У меня будет свекровь? «Тебя что-то смущает?» Тотчас отреагировал на мое замешательство Алекс. «Твои родители?» Честно призналась я. «Страшно. Да и знакомство с ними в попыхах — это не то, чего я бы хотела». «О, не переживай. В городском доме сейчас только Эльдан, мой старший брат. Я тебе о нем рассказывал. Родители еще в начале лета уехали в длительную поездку на острова и вернуться планируют только весной. Праздник у Ружаны». «А, ну и славно!» Но тут же в голову пришла другая тревожная мысль. «Получается, что они приедут, по-прежнему думая, что ты связан обязательствами со своей бывшей невестой?» «Нет, Тиана. Я сообщил им о своем решении по мегафону сразу, как его принял, и рассказал о причинах. Так что, поверь, они очень рады и с нетерпением ждут знакомства с тобой». Если честно, прям камень с души упал. Все же очень, оказывается, меня волновал вопрос реакции клана в Южных на решение его наследника. Так что я убрала инструменты, которые доставала для исследования, накрыла котел Дарамира куполом, опасаясь каких-нибудь неизвестных испарений, и приступила к другим, более приятным хлопотам – сборам. Алекс, наблюдая за моей суетой, заверил, что все необходимое в его доме есть, а чего нет, то мы немедленно купим. Но я хотела взять базовый набор своих вещей. У девочек, знаете ли, много личного. Любимые кремушки, обожаемая пижамка, магический анализатор, блокнот с заметками, миниатюрная аптечка с зельями на все случаи жизни. Дракон покорно ждал и занимал себя тем, что внимательно разглядывал монструозную Мальвию. Так внимательно, что ревнивый Леон загородил ее собой, и дракону пришлось рассматривать что-то другое. Минуту спустя я выяснила, что именно. «Тиана, откуда у тебя это?» — спросил Алекс. Обернувшись, Я увидела в его руке памятный эльфийский эликсир. Его остатки, точнее. Дракон откупорил бутылку и теперь принюхивался к содержимому. «Хм, это точно он. Сомнений быть не может. Это кто же тебя так не любит, милая?» «Почему не любит?» — удивилась я. «Это успокоительный эликсир. Его Дарамире подарил какой-то очень признательный за ее деятельность покупатель». «Признательный, говоришь? Я бы так не сказал. Вы его пили?» «Ну, бутылка-то почти пустая. Да, начали в ту ночь, когда я в тебя из гадательного артефакта попала. Кстати, девочки до сих пор не вернулись домой. Я переживаю, несмотря на то, что они прислали письма. Все в порядке вроде бы, но они, представляешь, обе в вашу империю попали. Хотела бы я знать, как». «Дай, пожалуйста, какой-нибудь стакан. Да хоть этот». Дракон перелил в кружку остатки эликсира и передал мне бутылку. С трудом различимые до этого руны на донышке сложились в название «Поиск приключений». «Странно. Какие приключения, если он действительно успокаивает нервы? Я все эти дни им лечилась. По глоточку». «Верю», — кивнул Алекс. «Только эту дрянь обычно дарят не то чтобы злейшим врагам, но точно тем, кого очень не любят. Стоит сделать несколько глотков, и в твоей жизни появятся не просто приключения, а вдобавок и то, чего ты больше всего не хочешь». Я пожала плечами. «Значит, на мне не сработало? Я же в итоге нашла тебя». «А чего ты больше всего не хотела?» — коварно спросил дракон. Я подняла на дракона удивленные глаза и развела руками. «Замуж я не хотела. Отношений каких-либо не желала категорически». «А в итоге их и получила. Должен сказать, что тебе очень повезло», — серьезно произнес дракон. «Я мог бы оказаться каким-нибудь старым, толстым недомагом, как наш завхоз, например. Так что давай-ка выльем это пойло». Споласкивая кружку и выдавая последние инструкции Леону, оставляемому на хозяйстве, я опять подумала про девчонок. Надеюсь, что у них все хорошо. Ведь и Вилава, и Дарамира тоже считали любовь совершенно лишней деталью в пазле своей жизни. «Ну что, готово?» — с улыбкой спросил дракон, прижимая меня к себе. «Да». Вспыхнула портальная дуга, и нас опять унесло на другой край мира, в прекрасный драконий город, знаменитый Гол-Терри. Когда мир вокруг обрел четкость, первое, что я ощутила, — это порыв холодного ветра. Он сорвал с меня шапку, тут же пойманную драконом, взметнул волосы, швырнул в лицо пригоршню снега. «Ой!» — я спрятала нос в меховом воротнике Алекса. «Думала, ты нас сразу в дом перенесешь». «Смотровая площадка совсем рядом с ним, так что я решил сначала показать тебе город. Ты же не была в Гол-Терри?» «Нет, конечно». Я отстранилась от дракона. «Даже и не мечтала. Это моя подружка Вилава грезила вашими мастерскими и очень хотела попасть в ученицы к одному из артефакторов. Но какой смысл хотеть нереального?» «В нашей империи сложные отношения с Рентанией, но сейчас международные отношения вступают в период оттепели. В некоторые компании снова стали брать на работу людей, так что, возможно, желание твоей подруги исполнится». «Она очень целеустремленная, и я в нее верю, как и в Дарамиру», — твердо заявила я. «Не сомневаюсь в твоей характеристике. Если хочешь, то я могу подумать, как помочь Вилаве, да? Помочь ей достичь мечты. А о чем мечтает вторая?» «Тоже о работе. Дара хочет собственную фармкомпанию. Только какая же это мечта, если ее тебе достали и отдали в руки?» Усмехнулась я в ответ. «Нет, Алекс, до мечты как до звезды. Надо добираться самостоятельно». «Какая же ты все-таки!» — хмыкнул дракон. «Какая?» «Невероятно мне подходящая». Он ласково коснулся моих волос. Я улыбнулась ему и, наконец-то, огляделась. Столица Драконьей Империи действительно была одним из красивейших городов мира. Но одно дело разглядывать ее изображение, а другое — увидеть собственными глазами. Море огней, непривычная архитектура. На все это можно было любоваться часами. «Пойдем?» — спросил дракон, который, конечно, видел все это великолепие тысячу раз. Но я не успела опечалиться, потому что услышала. «Мы еще не раз побываем здесь, обещаю». Бросив еще один взгляд на невероятно притягательный вид, я повернулась к нему и кивнула. А он, взяв меня за руку, потянул за собой. Дом Алекса действительно оказался неподалеку. Особняк не намного больше моего семейного, но какой-то сказочный, с колоннами, башенками, будто маленький замок. И нас совершенно никто не встречал, чему я была очень рада. «Слуг не очень много», — будто оправдываясь, пояснил Алекс. «Большая часть бытовых систем работает или на магии, или на новом виде кристаллов-накопителей. Мой университетский друг, Драгон Эмирек, открыл их и сейчас возглавляет собственную компанию по их производству. Так что мой дом был одним из первых, чьи системы перевели на альтернативную энергию». «О, тот самый Эмирек? Его изобретение вошло в программу МУМИ по основам практической магии?» «Тот самый. Право, Тина. Я могу начать ревновать». «Алекс, я даже никогда его не видела!» — рассмеялась я. «Зато слышала о нем и говоришь с огромным восторгом. Ко мне такого восхищения точно не испытываешь». Дракон сделал вид, что обиделся. «Восторг от тебя у меня совсем иного рода». Смущенно потупилась я. «Ох, девочка моя, но кто тебя учил так с мужчинами разговаривать?» Прерывисто выдохнул Алекс. «Меня так и подмывает выяснить все-все-все про твои от меня восторги, а потом долго и вдумчиво тебе показывать, какие еще могут быть варианты». «Алекс!» «Что, Алекс?» «Будь, пожалуйста, чуть-чуть более приличным. Ты же понимаешь...» Я опять смутилась, но все же договорила. «Понимаешь, что в моей жизни до тебя был только один мужчина». У Алекса буквально вспыхнули глаза, тем самым пламенем, которое я видела вокруг радужки его драконьей ипостаси. «Кто? Расскажи...» Потребовал он с угрожающей рычащей ноткой. «Что-то я такое слышала про частичный оборот, а потому поспешила успокоить. Леон, мой мандрагор, а ты что подумал?» «Ну, если Леон...» — выдохнул этот ревнивый драконище. «Я постараюсь соблюсти приличие, но ничего не обещаю». К счастью, нашу беседу на грани флирта прервал низкий мужской голос. «Алекс, ты вернулся? И смотрю, не один?» Я повернулась и изумленно распахнула глаза. В моем доме с лестницы спускалась навстречу нам мама, а тут высокий, достаточно молодой на вид, дракон. Но удивительным было не его появление, а внешность. Сразу понятно, что в путешествиях он проводит очень много времени и, возвращаясь, не бежит за уходовыми средствами, чтобы привести в порядок обветренную кожу. Зато у него очень тщательно выбриты виски, и вообще необычная прическа. Видимо, это и есть брат моего дракона, жрец, который увидел меня в королевской оранжерее. «Эльдан», — радостно улыбнулся Алекс и почти побежал к старшему брату. «Словно век не виделись», — добродушно усмехнулся тот, заключая его в объятия. «А эту леди я уже имел счастье встречать. Позволь представить тебе Тиану Элиот, мою невесту». «Поздравляю», — кивнул жрец. «Я рад, что ты преодолела свои предубеждения». «На это у меня ушло несколько месяцев наблюдения издалека», — пожал плечами Алекс, «и всего неделя личного общения». «Приветствую вас, лорд Эльдан». Так как реверанс в штанах смотрелся бы сверхглупо, я обозначила поклон средней глубины. «Рад встрече, леди Тиана», — усмехнулся он в ответ. Но поговорить нам не дали. На лестницу вылетела сверху девушка, видимо, горничная, и затараторила. «Лорд Роукс прибыл посыльный снарядом для леди Тианы и визажист, чтобы помочь сделать макияж и прическу». Именно эти безобидные слова стали катализатором для очень большого количества действий. Я же как думала. Надела платье, по-быстрому убрала волосы в прическу и поехала на бал. Ничему-то меня опыт сестры не учит. А ведь и она, и матушка на эти мероприятия обычно собирались полдня, не меньше. Так что не успела я и слова сказать, как меня проводили в выделенные покои, куда немедленно явились еще три служанки. Раздели и запихнули в ванну. Там долго терли, умащивали, смывали, снова терли и опять чем-то мазали. Достали из ванны, вытерли, снова чем-то намазали, а после отдали в цепкие руки весьма суровой дамы в возрасте, которая угрожающим тоном сообщила, что из этой комнаты я выйду только неотразимой красавицей. И обещание она сдержала. Спустя час на меня из зеркала таращилась невероятно красивая, рыжеволосая девица. Вроде и незаметно, что накрашена, но лицо буквально изменилось. Кожа белоснежная и словно светится, глаза огромные и выразительные, а кудри лежат небрежно, но при этом идеально выверено. Даже обидно стало, сама я так накраситься и причесаться ни за что не смогу. «Чудесно!» — сказала мадам, хлопнув себя по ладони кистью, которой наносила румяна. «С такими исходными данными, как у вас, юная леди, работать одно удовольствие. А сейчас платье!» Служанка внесла в комнату большую бежевую коробку, перевязанную подарочным бантом. Ощущая некоторую внутреннюю робость, я потянула за золотистую ленту, открыла коробку и отшатнулась. Мои волосы взметнул порыв ветра, а из коробки, словно демоненок из табакерки, вынырнуло облако зеленого шелка и зависло в воздухе напротив, переливаясь в свете полуденного солнца. В этом платье было невероятно много зеленых оттенков разом. От сложного малахита до яркости луговых трав, перетекавшей в цвет морской волны. Сам крой оказался на удивление простым, но вот это богатство оттенков делало наряд невероятно роскошным. Конечно же, я не удержалась и примерила. Тем более, что в коробке остался еще небольшой сверток с бельем и коробка с туфельками. Мне помогли одеться, и вот я стою у зеркала и не могу отвести от себя взгляда. «В который раз убеждаюсь, что наряды от Эльвиона восхитительны», — поправляя мой шлейф, сказала мадам. «Но сюда определенно требуются украшения. Обнаженные плечи диктуют наличие акцента. Надеюсь, что лорд Роукс подумал об этом. По слухам, ваш жених весьма предусмотрительный молодой дракон». Ох, кажется, все мои попытки скрыть грядущую помолвку только что оказались похоронены. Вряд ли эта дама станет держать язык за зубами, и уже совсем скоро, думаю, прямо сегодня, Голтери узнает, что блистательный наследник в Южных променял свою драконью невесту на человеческую ведьмочку. С другой стороны, а не все ли равно? Вряд ли эта информация доберется до Муми. В момент, когда я в очередной раз повернулась, чтобы осмотреть себя сбоку, зашел Алекс. А мадам и горничные при появлении хозяина без единого звука исчезли из комнаты. Я застыла, глядя на дракона, и он застыл тоже. Без единого слова мы жадно скользнули взглядами друг по другу, и в глазах своего жениха я видела восхищение. Ох, боюсь, он больше не позволит мне надеть брюки.